Идентификация. Седьмое. Три буквы. Люба появилась довольно быстро, через полчаса. «Живете, наверное, где-то рядом», — сказала он вместо «здравствуйте». «Добрый день», — она протянула ему руку поверх кованой решетки. «Нет, просто была недалеко». «Привет», — он пожал ей руку. «На машине? На метро? Я с Пушкинской, 2 остановки и 10 минут пешком». «Люба, что такое ДНК?» «А вас это почему интересует?» — насторожилась она. «Так», — засмеялся он. «Вы знаете, что такое идентификация по ДНК?» «Знаю», — сказала она. «Ну, то есть слышала. Давайте сюда». Он открыл калитку, она зашла в ограду. «Мы прямо сейчас устроим небольшую идентификацию». Он взял ее за руку, она дернулась. «Да не бойтесь, белый день, полно народу». И правда, люди шли по аллейкам. Скрипела тележка уборщика, невдалеке какая-то женщина мыла гранитный памятник. «Что надо делать?» — сказала Люба. «Нагнуться пониже», — сказал Николай Петрович. «Вот сюда». Он зашел за памятник и отодвинул от его низа густую газонную траву. «Глядите. Видите? Читайте вслух». Там были небольшие выпуклые буквы «ДНК». «ДНК», — сказала она, — «и что?» «А теперь смотрим сюда», — он показал на соседний памятник с именем Дмитрия Николаевича Кошкина. «Садимся и начинаем соображать». «У вас есть сигареты?» — спросила Люба. «Не курю, и вам не советую трагически дымить. Это пошло». «Я так и знала», — сказала Люба. «Подозревала, в смысле. Она была красивая, эта Леночка?» — спросил он. «Да, мама говорит, что очень», — сказала она. «А фотографии видели?» «Нет». «А как Леночкина фамилия?» «Зуева или Колесникова. Я забыла», — сказала Люба. «Ничего себе разброс вариантов. Рабинович или Мобуту?» «Да хватит вам издеваться!» — чуть не заплакала Люба. Она уселась на скамейку, расстегнула сумку, достала шоколадный батончик, развернула, откусила чуть не половину. «Простите, что не делюсь. Надо успокоиться». «Бедная Люба», — обнял ее за плечо Николай Петрович. «Но я не виноват. Ваша мама первая начала». Люба придвинулась к нему поближе и сказала. «То есть профессор Кошкин, мой дедушка, соблазнил девчонку-гардеробщицу? Или она его, неважно. Она залетела, он к ней сильно проникся, все это на глазах своей дочери Кати, она учится тут же. Катя на его стороне. Раз она ухаживает за беременной Леночкой, везет ее в роддом. Леночка умирает, он заставляет Катю удочерить девочку, то есть меня, то есть я мамина сестра на самом деле. Вы это хотите сказать?» «Вы это сами сказали», — усмехнулся Николай Петрович. «Это ваши выводы». «А я спрашивала маму, почему у меня отчество тоже Дмитриевна», — вздохнула Люба. «Она говорит, что так часто бывает, что незамужняя женщина дает приемному ребенку свое отчество, если отца нет или светить неохота. Я знаю примеры, кстати». «Я тоже», — сказал Николай Петрович. «Значит...» — Люба доживала шоколад. «Я на самом деле ее сестра. Класс! Нет!» Вдруг раздалось сзади. Они вздрогнули и обернулись. У ограды стояла Екатерина Дмитриевна. «Нет», — повторила она, — «ты моя родная дочь».